Глава 8. Ярмарка. Тому снилась Кэтрин. Они шли рука об руку по знакомым музейным залам. Только вокруг не было ни хранителей, ни гильдийцев-историков, и некому было сказать: «Вы мои полные, Суорти», или «Про три стеклянные изделия 43 века». Он показывал ей музей, как будто собственные владения, а она улыбалась ему, слушая, как он рассказывает об устройстве дирижаблей и подробно объясняет огромный макет Лондона в разрезе. И все это время на заднем плане звучит причудливая жалобная музыка. Только придя в отдел естествознания, они поняли, что это поет синий кит. Сон постепенно начал тускнеть, но песня синего кита еще звучала. Том лежал на вздрагивающем дощатом полу. Со всех сторон высились дощатые стены. В щели между досками светило утреннее солнце. По потолку велись в безумном сплетении какие-то трубы и шланги. Это была водопроводная и канализационная система Спидвелла. Ее-то бормотание и бульканье Том во сне и принял за песню кита. Он перекатился на бок и осмотрелся. У дальней стены крошечной комнатки сидела Эстер. Увидев, что Том проснулся, она ему кивнула. «Где я?» — простонал он. «Я не знала, что люди на самом деле так говорят», — сказала Эстер. «Думала, это только в книжках пишут, где я. Надо же». «Нет, правда». Том разглядывал грубо сколоченные стены и узкую железную дверь. «Мы все еще в Спидвелле? Что случилось?» «Еда, конечно», — ответила Эстер. «В смысле, Рейланд подсыпал нам снотворное? Но зачем?» Том встал и по качающемуся полу пошел к двери. «Не старайся, там заперто», — предупредила Эстер. Том все равно подергал ручку. «Точно, заперто». Он добрался до стены и выглянул в щелочку. Снаружи увидел узкую дощатую палубу. Картинка мигала, как на визи-экране. По ней пробегали тени от огромного колеса. Мимо проносилась поверхность, значительно более гористая, чем когда он в прошлый раз ее видел. «Мы с рассвета движемся на юго-юго-восток», — устало объяснила Эстер, не дожидаясь, пока он спросит. «Может и дольше. Только я спала, как и ты». «Куда нас везут?» «А я-то откуда знаю?» Том сполз на пол, привалившись спиной к подрагивающей стене. «Значит, все. До Лондона, наверное, сотни миль. Теперь я никогда не вернусь домой». Эстер молчала. Лицо у нее было белое, отчего шрамы выступали резче обычного. Доски пола вокруг раненой ноги пропитались кровью. Время тянулось еле-еле. Час, другой. Изредка снаружи проходили люди. Их мелькающие тени на миг заслоняли узкие полоски света. В трубах тихонько бормотало, словно они разговаривали сами с собой. Наконец раздался скрежет ключа в замке. Внизу в двери приоткрылось окошечко, и в комнату просунулось чье-то лицо. «Все в порядке?» — спросило лицо. «В порядке?» — заорал Том. «Ничего не в порядке!» Он плашмя бросился на пол рядом с дверью. Снаружи Рейланд, стоя на четвереньках, заглядывал в окошечко. Том подозревал, что изначально это была дверка для кошки. Дальше виднелись чьи-то ноги в сапогах. Наверное, охранников. «Зачем вы с нами так?» — спросил Том. «Мы вам ничего плохого не сделали!» Старик смутился. «Правда, мой милый, но времена нынче, понимаешь, тяжелые. Управлять движущимся городом — это тебе не шутки. Пробавляемся, чем придется. Тут одно прихватишь, там другое. Вот и вас прихватили. В рабство продадим. Вот оно какое дело. На ярмарке будут рабовладельческие города. Мы им вас и пристроим. Иначе никак. Нам запчасти нужны для двигателей. Без них от мегаполисов не уйти». «Продать нас?» Том слыхал о городах, где в машинном отделении используют рабский труд. Но это казалось какой-то далекой экзотикой, что никогда его не коснется. «Меня нельзя продавать. Мне в Лондон вернуться надо». «О, за тебя наверняка хорошую цену дадут», — сказал Рейленд, как будто Тома это должно было обрадовать. «Такой здоровенький, симпатичный парнишка. Мы тебе подберем хорошего владельца. Вот насчет подружки твоей даже не знаю. С виду она полумертвая. Да и раньше, если честно, смотреть было не на что. Ну, может получиться продать вас одним комплектом, так сказать, вторую бесплатно». Мэр просунул в окошечко две миски. Такие круглые металлические миски, из каких обычно едят собаки. В одной была вода, в другой — все те же синеватые водоросли. «Ешьте!» — жизнерадостно скомандовал Рейленд. «Надо, чтобы на аукционе вы появились бодрыми и упитанными. На ярмарку мы прибудем к закату, а утречком продадим вас». «Но...» — начал Том. «Я все понимаю, самому тошно. А что поделаешь?» — вздохнул Рейленд. «Времена такие настали». Окошечко в двери захлопнулось. «А как же мой сидюк?» — закричал Том. Никто ему не ответил. Слышно было, как Рейленд переговаривается с охранником. Потом голоса затихли. Том зачерпнул воды ладонями, напился и поставил миску перед Эстер. «Надо удирать», — сказал он. «Как?» Том осмотрелся. В дверь ломиться бесполезно, она заперта. Да еще и охранник снаружи. Том рассматривал трубы под потолком, пока не заныла шея. Но хотя некоторые были настолько толстыми, что по ним мог бы проползти человек, Том не представлял, как в них забраться и вообще, как допрыгнуть до них. И не хотелось бы ползать в той густой жиже, которая в них булькала. Он стал исследовать стены. Ощупал каждую дощечку и, наконец, нашел одну, которая чуть-чуть расшаталась. Том стал расшатывать ее сильнее. Дело продвигалось медленно и мучительно. Том насажал себе занос, по лицу у него ручьями тек пот, и к тому же он вынужден был прерываться каждый раз, когда кто-нибудь проходил снаружи по палубе. Эстер молча наблюдала за ним. В конце концов, Том начал злиться, что она даже не пробует помочь. И все-таки к вечеру, когда заходящее солнце окрасило все вокруг в красный цвет и город сбросил скорость, Том сумел проделать довольно большое отверстие. Достаточно, чтобы просунуть голову. Том выждал, пока не убедился, что поблизости никого нет, и выглянул наружу. Спидвелл ехал в тени высоких скал, остатков изгрызенной городами горной гряды. Впереди раскинулся природный амфитеатр, неглубокая впадина, окруженная скальными столбами, а в ней теснилось множество городов. Том никогда не видел столько торговых поселков и деревушек сразу. «Приехали», — объявил он. «Вот она, ярмарка». Спидвелл постепенно замедлял ход, пробираясь на свободное место между обшарпанной парусной деревенькой и городком чуть побольше. Том слышал, как с других городов окликают Спидвелл, расспрашивают, откуда он прибыл и что привез на продажу. «Металлолом!» — крикнула в ответ миссис Рейленд. «Немного древесины, красивый сидюк и двух отличных, крепких молодых рабов!» «О, Квирк!» — пробормотал Том, изо всех сил стараясь расширить дыру. «Все равно не пролезем», — заметила Эстер. Она всегда ожидала худшего и обычно оказывалась права. «Лучше бы помогла, чем так сидеть!» — огрызнулся Том и сразу пожалел о своих словах. Видно было, что Эстер совсем плохо. Что будет, если у нее не хватит сил на побег? Нельзя же удрать одному, а ее бросить. Но если Том останется, его продадут в рабство на какой-нибудь мерзкий городишко. Он постарался не думать об этом, сосредоточившись на работе. Тем временем стемнело, в небо поднялась луна. Со всех сторон доносились музыка и смех, и топот бегущих. Жители Спидвелла спешили повеселиться на борту других городов. Том дергал доски, царапал их ржавым гвоздем, но все без толку. Наконец он в отчаянии повернулся к Эстер и зашептал. «Пожалуйста, помоги!» Она встала, покачнулась и нетвердыми шагами подошла к нему. Вид у нее был больной, но не настолько, как боялся Том. Наверное, она копила силы к ночи, когда темнота поможет убежать. Эстер ощупала края дыры и кивнула. Потом, навалившись всем весом на плечо Тома, размахнулась здоровой ногой и пнула стену. Раз, потом еще. Древесина трещала, щепки летели во все стороны, и на третий раз целый кусок стены отвалился. Доски рассыпались по палубе. «Я бы и сам так мог!» Том рассматривал пролом, изумляясь, почему он до этого не додумался. «Мог, да не сделал, правда?» Эстер попыталась улыбнуться. Том впервые увидел ее улыбку, перекошенную, но удивительно приятную. От этого казалось, что Эстер наконец-то начинает хорошо к нему относиться, и больше не считает досадной помехой. «Ну, пошли, что ли?» — сказала Эстер. За 100 миль от них Шрайк что-то замечает на озаренной луной равнине. Он дает знак пилотам-инженерам, и те, кивнув и недовольно ворча, начинают снижение. «Что там еще? Долго мы будем летать туда-сюда над колеей, пока он, наконец, признает, что сопляки убились насмерть?» Но ворчат они тихонько, потому что боятся Шрайка. Открывается люк, и Шрайк спускается на землю. Водит зелеными глазами из стороны в сторону и, наконец, находит то, что искал. Клочок белой ткани от разорванной рубашки, намокший от дождей, полузасыпанный глиной. «Здесь была Эстер Шоу», объявляет Шрайк в пространство и начинает вынюхивать ее запах.